Бывало, иногда увлечешься на сцене, позволишь себе излишнее апартаменто или передержишь высокую ноту, всего-то две блохи на огромную партию, ни за что не пропустит. Зная это его качество, после спектакля стараешься несколько дней не попадаться ему на глаза, думаешь, забудет. Ничуть не бывало. При первой же встрече обязательно напомнит обо всех погрешностях. Что-то, деточка, у вас партия стала обрастать этакими эффектами. Не надо, не надо. И почему вдруг апартаменту? Передержали зачем-то высокое си-бемоль. Надо же меру знать. И, между прочим, в той же фразе вместо четверти спели восьмую. Откуда эти новости? Он мог быть уверен, что уже никогда в жизни я не позволю себе этих эффектов. А та четверть, которую я не додержала, гвоздем будет торчать у меня в голове. Какое счастье, что в годы моего становления рядом был наставник и друг, проведший меня с собою через святой огонь искусства. С тех пор я привыкла ничего себе не прощать. Отсюда и моя нетерпимость к халтуре и разгильдяйству на сцене. С юности, самозабвенно влюбленный в пение, Александр Шамильевич не только великолепно знал всю оперную и вокальную литературу, но, что еще важнее, любил певцов со всеми их достоинствами и недостатками и, как никто, бережно относился к ним. Когда вскоре после «Фиделио» я захотела у него же петь в «Пиковой даме», он мне не разрешил. «И думать не смейте, попойте несколько лет итальянский репертуар». Я спела сначала «Мадам Баттерфляй» и «Аиду», но тогда отказ его меня очень обидел. А как он был прав! Именно русские оперы с их драматической напряженностью, с голосовой и эмоциональной нагрузкой в среднем регистре заставляют неопытных певцов форсировать, тяжелить голоса, что ведет к напряженности и сокращению верхнего регистра, к тяжелой, широкой вибрации и в результате к ограниченному репертуару. Потеряв легкость, высоту позиции звука, они уже не могут петь Моцарта, Верди, Пуччини. Думая, что именно поэтому к моему приходу в театре сложилась традиция, что певица, поющая «Аиду», не поет «Маргариту» и «Баттерфляй». Та, которая поет «Татьяну», не может петь «Царскую невесту». И, конечно, не бывало, чтобы исполнительница Лизы и Фиделио пела «Травиату». Через несколько лет, уничтожив железные барьеры, я пела все эти партии, а кроме того, оперы Прокофьева и Шостаковича. Но это стало для меня творчески возможным только потому, что с первых моих шагов на оперной сцене Александр Шамильевич бережно опекал меня, и, что немаловажно, я его беспрекословно слушалась. Он вообще буквально лелеял голоса своих любимых солистов. Исподволь, бывало по нескольку лет, готовил он их к выступлениям в таких труднейших операх, как «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Князь Игорь». Зато партии, приготовленные с Мелик Пашаевым, отличались яркостью вокальной фразировки, высоким классом мастерства и становились событием не только в жизни артиста, но часто и всего театра. Как, например, было с Иваном Петровым в «Борисе Годунове». Более 10 лет до того работал он в театре и, будучи уже знаменитым, пел весь басовый репертуар, но на Бориса Мелик Пашаев благословил его лишь тогда, когда увидел, что артист достиг полной творческой зрелости и сможет на сцене с сознательно управлять своим темпераментом.